Многие извиняют его расстройством рассудка. И действительно, в нем равно было заметно повреждение ума и сердца. Но один всегда был довольно ограничен, а в другом никогда не было чувствительности. Плачевная кончина императора Павла не скоро могла примирить подданных с его памятью. Они мстят ему забвением. Во мне же сострадание, признательность, а пуще всего всегдашняя наклонность не покоряться, безусловно, общему мнению, заставляли меня некоторое время быть его защитником. В 4 года с половиной детского возраста привык я к треволнениям его царствования. Всякий мог почитать себя накануне гибели или быстрого повышения. А эта живость, это лихорадочное состояние юношеству совсем не бывает противно. Но теперь, как начну припоминать бесчисленные несносные обиды, как общие, так и частные, нанесенные России и русским, то трудно бывает мне воздержаться от глубокого негодования. Сии поминки Павлу I – суть последние, которые я себе позволю. Гораздо приятнее мне будет говорить о восторгах, коими приветствовали зарю, весну нового царствования. После 4 лет воскресает Екатерина от гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена. Увидим после, как сдержал он сие обещание. Но нет, даже и при ней не знали того чувства благосостояния, коим объята была вся Россия в первые 6 месяцев владычества Александра. Любовь ею управляла, а свобода вместе с порядком водворялись в ней. Не знаю, как описать то, что происходило тогда. Все чувствовали какой-то нравственный простор. Взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее. Приписать сие должно отчасти хорошему выбору людей, коими всемогущий тогда граф Полен окружил молодого императора. Все они были употребляемы и уважаемы его бабкою. Беклешов, Мордвинов, Трощинский, благонамеренные, умные и опытные люди заняли тогда важнейшие места в государстве. Только 3 человека принесены в жертву общему негодованию – Обальянинов, Кутайсов и Эртель. Они уволены от службы и без всяких преследований. Первые 2 никогда в нее более не вступали, последний не один раз потом правительству пригождался. Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма. Не прошло 2 дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах. Дня через 4 стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято. Впрочем, и в Петербурге все перерядились в 2 дня. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных. В военном наряде сделаны перемены гораздо примечательнейшие. Широкие длинные мундиры перешиты в узкие и через меру короткие, едва покрывающие грудь. Низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвысились, что голова казалась в ящике, и трудно было ее поворачивать. Перешли из одной крайности в другую, и все восхищались новую обмундировкой, которая теперь показалась бы весьма странную. Со времен Петра Великого зеленый цвет был национальным в русской армии, но до Павла употреблялся только светлый. преемник сохранил введенный им темно-зеленый цвет. Траура в Москве под разными предлогами почти никто не носил. Да и лучше сказать, в траурном платье я помню одну только вдову генерал-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпен, одну из наших киевских знакомок, которая в первом замужестве была за московским купцом Дудышкиным и оттого чрезвычайно гордилась потом своим чином.